Миновало почти два месяца, с тех пор, как Гордон укатил в ночь, в обществе одной лишь луны. Как-то утром вдове по почте пришло письмо, тоненькая голубенькая бумажка с иностранными марками. Вдова вскрыла конверт, прочла, и на глаза у нее навернулись слезы. «Ну, он ведь не помер!» Сердито пробубнила Винни чайнику. «Кто?» — напрягся Чарльз. «Тебя не касается!» — огрызнулась Винни. В тот вечер перед сном вдова сказала, что у нее печальные новости. Лицо у Чарльза горестно вытянулось. «Папа ведь нас не бросил!» — прошептал он вдове, а та кивнула. «Боюсь, именно так». «Он вернется!» — заупрямился Чарльз. «Папа вернется!» Винни окунула в чай сладкий крекер и погрызла точно крупная мышь. Дряхлая вдовья рука, вся в печеночных пятнах, задрожала, чашка звякнула по блюдцу, и вдова произнесла: «Папа не может вернуться, Чарльз». «Почему?» — от волнения Чарльз опрокинул свое какао. «Тряпка, Винни!» — сказала вдова таким тоном, будто советовала Винни остерегаться тряпки, а не просил эту тряпку принести. Из прихожей донеслось бормотание Винни. «Тряпка, Винни, тряпка, Винни, тряпка, Винни!» Вдова взяла себя в руки. «Он не может вернуться, потому что он на небесах». «На небесах?» — хором переспросили они. Вдова каждую неделю гоняла их в воскресную школу, и про небеса они выучили. Небеса голубые, в них полно облаков и ангелов, но людей в фетровых шляпах и габардиновых макинтошах там не водится. Он что, ангел? — удивился Чарльз. — Да, — сказала вдова, секунду помявшись. — Папа теперь ангел. Он приглядывает за вами с небес. — Он же не умер? — прямо спросил Чарльз, и вдова побледнела еще сильнее, хотя, казалось бы, куда сильнее, и ответила: — ну, не совсем умер. И закрыла лицо руками, чтоб им было не видно. И сидела так долго-долго, ни слова не говоря, и, наконец, им стало неуютно, они на цыпочках вышли из столовой и взобрались по лестнице. Спать они отправились, так ничего и не поняв. Честно говоря, еще больше запутавшись, чем до поступления печальных новостей. Наутро за завтраком Винни любезно прояснила ситуацию. Вдова еще не вышла, а Вера грохнула хромированным чайником об стол и отправилась обугливать тосты. Чарльз и Изабелл черпали свою овсянку и помалкивали, потому что по утрам Винни в не лучшей форме. Она закурила и сказала: «Надеюсь, вы понимаете, что теперь все изменится?» Это замечание они встретили вполне заслуженным безмолвием. К великому своему несчастью они отчетливо сознавали, до чего все изменилось. «Вам теперь надо вести себя очень хорошо, раз ваш папа умер». «Умер?» — в ужасе переспросил Чарльз. «Умер?» Он побелел, как вдовий сальный пудинг, побелел, как вдова, и выбежал из-за стола. Потом его, не без усилий, выволакивали из шкафа под лестницей, где он выл, как волчонок. Гордон умер от бронхиальной инфекции в лондонском тумане. «Много народу померло», — говорила Винни, словно это утешало. «Жертва желтого тумана». Кажется, она в кои-то веки гордилась братом. Он страдал астмой, каждому встречному и поперечному рассказывала вдова с самого детства. И со своего караульного поста на лестничной площадке они слышали, как люди ахают, удивляются, ужасаются. Что такое астма, они не знали, но, видимо, что-то серьезное. На серванте стояла фотография Гордона в красивой серебряной рамке. Пока был оригинал, фотографию они почти не замечали, а теперь она стала важнейшим их тотемом. «Вот же он, Гордон, видимый, осязаемый, пусть и двумерный. Как это может быть, что он так недоступен? Красавец военный, в летчицкой форме, лихая фуражка на бекрень, незнакомый храбрец. Они жалели, что не обращали на него внимания». Ночами Изабелл лежала в постели и воображала, как Гордон уходит в стену белого тумана. Туман белой ваты окутывает его тело. Ватный туман заполняет легкие, душит Гордона. Иногда во сне Гордон выступал из туманной стены, подходил к Изабелл, подхватывал на руки и подбрасывал к небу, но, когда она приплывала к земле, Гордон исчезал. Она была одна в темноте, посреди бескрайней лесной чащи. Где похоронили Гордона? Когда они спросили, вдова вздрогнула. Похоронили? Она разгоняла мотор в мозгу. В глазах крутились шестеренки на юге, в Лондоне, где он умер. Почему? Не отступал Чарльз. Что почему? Раздраженно спросила она. Почему его похоронили там? Почему ты не привезла его домой? Но с ответом вдова не нашлась. От Элайзы не осталось ничего. Кроме детей, разумеется. Чарльз хотел посмотреть ее фотографии, а вдова сказала, что никаких фотографий нет. Странное дело. Гордон столько раз доставал старый кодек и говорил, а теперь все скажите «сыр». Пугало то, что Элайзин портрет у них в голове с каждым днем понемножку выцветал, как недопроявленная фотография, как распадающееся время, как свитеры, которые Винни распускала, чтобы заново связать что-нибудь равно страхолюдное. Может, через несколько лет Элайза вновь появится? Из нее свяжут новую мать? — Не говори глупости, Изабелл, — сказала вдова. Ее терпение уже почти истощилось. — Наверное, она вас бросила, потому что вы столько озорничаете, — высказалась Винни, когда Чарльз позаимствовал у Веры банку политуры особняк, чтобы сделать каток, и Винни прокатилась по полу столовой на индийском коврике. Поначалу они окопались в не ахти какой спальне, щупали одежду Элайзы в гардеробе, рылись в сундуке с сокровищами, шкатулки с драгоценностями, точно в усыпальнице. Чарльз нашел Элайзину красную ленту, спящей змеей свернувшуюся в фарфоровом горшочке Каподимонте, у которого из крышки росли розовые розы. Ленту они спрятать не успели, вдова отняла и сказала Винни, ну хватит, это нездорово. И на завтра, когда по боярышниковому тупику процокала лошадь старьевщика, Винни отправили на перехват, и все вещи Элайзы свалили в телегу. Винни недоумевала, могли бы выручить что-нибудь, это же денег стоит. «Я не хочу денег», — холодно отвечала вдова. «Я хочу, чтобы духу этого всего тут не было». «Миссис Бакстер». Она вынесла яблоко лошади старьевщика, вскричала. «Боженьки мои, какая красивая одежка! Вы же не на тряпки ее пустите?» Она пощупала подол красного шерстяного платья и грустно прибавила. «Ой, я помню, как миссис Фэрфакс его надевала. Такая красавица в нем была». Вдова, поджав губы, подождала, пока миссис Бакстер не удалится, и сказала. — Я тут одна единственная миссис Фэрфакс. Что, к несчастью, было истинной правдой. — Вечно нос сует, — сказала Винни, и взвизгнула, потому что лошадь старьевщика пихнула ее мордой в спину. Обитатели древесных улиц с любопытством наблюдали из-за занавесок, как мимо плывет гора Элайзиных вещей. Вдова излагала обстоятельства исчезновения Элайзы каждому встречному. Удрала со своим красавцем-мужчиной, пожалуй, можно было и поскромнее, и обычно вставляла замечания о бедняжке Гордоне и его до сей поры незаметной астме. Сразу после наиужаснейшего на свете Рождества вдова слегла с тяжелым гриппом, и все дела перешли к Винни. В первый день исчез мальчишка-курьер, во второй — Айви, недавно нанятая продавщица. «Что ты с ними делаешь?» — сипло негодовала вдова со своего одра. «Ешь?» Как-то раз в январе, в серую тоскливую субботу, когда она еще не дужила, валялась в спальне, отхаркивалась и откашливалась, а Чарльз и Изабелл были предоставлены самим себе, В заднюю дверь робко постучалась миссис Бакстер. Предлагала с ними посидеть, но, увы, пришлось им отказаться. Они и сами сильно простудились. И вдова строго-настрого велела им сидеть дома. Бедная миссис Бакстер разговаривала с ними через замочную скважину, потому что Винни распорядилась никому не открывать. Они играли на нижней площадке, у Чарльза машинки и грузовики, у Изабел скотный двор. Курицу с выводком желтых цыпляток она посадила на платформу грузовика, красного, металлического, любимой игрушки Чарльза. Вдова вышла из комнаты и посетовала на шум. В толстом клетчатом халате, в старых шлепанцах, волосы не убраны и свисают на спину сальным, седым мотком, смахивает на древнюю предводительницу дикарей. Вдова совсем охрипла, что не помешало ей заорать, едва она узрела плотность дорожного движения и оживленность скотного двора на лестнице. «Что за кавардак?» «Сию минуту уберите», — сказала она, над ними нависнув, а они валялись на красно-синей ковровой дорожке. Уцепилась за перила, сказала, «Пойду аспирину выпью». И стиснула лоб, словно боялась лишиться головы на плечах. В последние дни она была очень несчастная. Не захочешь, а пожалеешь. И сейчас Чарльз подпрыгнул и сказал, «Я тебе принесу, бабуль». Однако причина подобного проворства была двоякой. А. Принести упомянутый аспирин. Однако. Б. Чарльз ужасно отсидел левую ногу. Едва он на нее оперся, ногу заколола так, что она подалась, и Чарльз рухнул на вдову. Само по себе это не скинуло бы ее с лестницы, однако под ударом вдова выставила ногу, ища опоры, и, увы, как раз там, куда она приладила ступню в старом шлепанце, уже припарковался красный металлический грузовик, груженный желтыми цыплятками. Другая нога дрыгнулась, разбрасывая машинки и животных, а грузовик, неосмотрительно остановившийся на краю, слетел с верхней ступеньки, увозя с собой новый груз — ногу в шлепанце. Курица и желтые цыплятки брызнули во все стороны, а вдова покатилась кувырком или вверх тормашками, как сказала бы Винни. «Седина, шлепанце, седина, шлепанце, седина!» подпрыгивая на каждой ступеньке. И крича как зверь, как старый кот миссис Бакстер кричал, нажравшись крысиной отравы. Когда вдова долетела до подножия лестницы, крики смолкли. Она неловко приземлилась на загривок, и пустые глаза ее уставились на задранные, разбросанные ноги. Наверняка ей так неудобно. Очень-очень быстро они сбежали по лестнице и подобрали красный грузовик и цыпляток. Потом ринулись наверх, по пути собирая жертв катастрофы, которую учинила вдова, коров и овец, коричневую тележку, пожарную машину, черный ровер, телегу молочника, молочные бутылочки, уток и гусей, побросали все это в ящик с игрушками и отволокли к себе на чердак. Потом опять спустились, проскользнули мимо вдовы, стараясь на нее не глядеть. Влезли в плащи резиновые сапоги, отперли дверь и выбежали под дождь в сад, наплевав на все запреты. Во вдовьем саду всегда царил порядок. Опрятно росли благовоспитанные цветочки, львиный зев и левкои, четкие бордюры из патриотичных белых бурачков, голубых лабелей и красного шалфея. На зеленом бархате газона хоть в кегли играть, а деревья... Сирень, груша, боярышник и яблони всегда аккуратно подстрижены. Играть в таком саду — так себе веселье. Но, как сказала бы вдова, если б смогла заговорить, веселье им на сегодня вполне хватило. Они упрямо играли в глубине сада, где даже ребенок с острым слухом, не говоря о детях, с забитыми простуженными ушами, вряд ли услышал бы крики падающей женщины. Таково, во всяком случае, было у них алиби. Впрочем, когда из задней двери выскочила Винни, ее крики они прекрасно расслышали. Спустя много недель они играли в шарики, шарик закатился под вешалку и Чарльз нашел там одинокого желтого цыпленочка. Достал его и предъявил сестре. Оба не сказали ни слова. Желтый цыпленочек тоже тайны не выдал. Большое ему спасибо. И вот так они остались на попечении уксусной Винни, урода их рода, тетушки из преисподней, ровесницы века 49, но вовсе не современной. И близко не стояла. Раньше они о Винни особо не задумывались, главное не попадаться ей на пути, а теперь, когда сгинули все остальные, от нее стало некуда деться. После смерти вдовы Вера уволилась и уехала к сестре, не вынесла мысли о том, что в доме будет хозяйничать Винни. Чарльз переехал в Верину комнату, а Винни с кошкой Каргой в комнату вдовы, лучшую спальню. Вечно жаловалась, что вдове матрас ее убивает, а они вспоминали принцессу на горошине, хотя из Винни скорее получилась бы горошина, чем принцесса, и Чарльз обильно фантазировал о матрасах-убийцах, потому что ни раз и ни два они всерьез мечтали о том, чтобы Винни поглотили конский волос и тик. Таким, как Винни, нельзя поручать детей. Дети ей не нравились, и она не любила воспитывать никого, кроме кошки, твари, которая изредка приоткрывала в Винни тыники нежности. Страшновато бывало войти в комнату и видеть, как она стоит на четвереньках, заглядывает под диван и зовет «Кис-кис-кис» добрым голосом, осипшим от редкого использования. «А все ваша мать виновата!» — кипела Винни, дергая колтуны Изабел. Без присмотра кудри у Изабел стали как проволока и смахивали на терновник. «Я вам что, парикмахерша?» — бормотала Винни, сражаясь с щеткой Мейсон Пирсон. Чарльз спасался хулиганством. Дрался в школе, пинался, кусался. Его с позором отсылали домой, где Винни лупила его той же щеткой. Он носился как одержимый, все ронял, все ломал, потом застывал с идиотской ухмылкой. Ему вечно не сиделось на месте, может, потому что родился в дороге. Когда Винни его отчитывала, он стоял руки в боки, ржал, как робот на пружинке, ха-ха-ха, и Винни лупила его по лицу, чтоб замолчал. Почти каждую ночь он писался в постель, что особенно удручало Винни, которая ежеутренне сгружала его постельное белье в медный котел, сопровождая процедуру рыданиями и ламентациями, достойными катастрофы библейских пропорций. «Я не понимаю, что с тобой такое!» — визжала она, волоча его за большое ухо вверх по лестнице. Один аспект суррогатного материнства неустанно поражал Винни. Оказывается, дети растут. Изобрети китайцы метод бинтования всего тела, Винни стала бы их первым заказчиком. «Ты что, опять выросла?» — скрижетала она всякий раз, когда Изабел предъявляла пальцы, стоптанные в слишком тесной обуви, а худые веснушчатые запястья Чарльза вылезали из манжет блейзера. Раз уж ей достались дети, пускай они будут карликами. Хотя, разумеется, с точки зрения Винни не бывает детей подходящей модели, разве что выросшие и уехавшие. Ладно бы Чарльз, низкорослый, давно отставший от сверстников, но вот с Изабел были проблемы. За полгода она выросла из старой школьной формы, и Винни решительно отказалась покупать новую. «Как грибы после дождя!» — умилилась миссис Бакстер, принеся Винни сверток. «Ношеная! Но в чудном состоянии!» — уговаривала она. «Она и не знала!» — возмутилась Винни, — «что нуждается в благотворительности!» И миссис Бакстер сказала: «Ох, нет-нет-нет-нет-нет! Ну, какая благотворительность? Просто в школе у мистера Бакстера целое море формы про запас. Все считают, что это разумное я и решила, они так быстро вырастают, и новые покупать только деньги на ветер, и это разумно, очень многие так считают. И в конце концов, когда сложилось впечатление, будто Винни делает миссис Бакстер одолжение, а не наоборот, Винни приняла сверток. Нелюбезно, ворча. Можно ли утонуть в море школьной формы? Клоунская Чарльзова физиономия выбилась из-под фуражки а-ля Билли Бантер. Чарльз собрал обширную коллекцию дурацких гримас, посредством которых и общался с внешним миром, будь-то мир крепче его полюбит, если Чарльз сумеет одновременно скосить глаза к носу и надуть щеки. Ничего подобного, увы. Примечание. Уильям Джордж Бантер. С 1890-х персонаж комиксов, рассказов, романов, театральных пьес и телепостановок, созданный Фрэнком Ричардсом, Чарльзом Хэмилтоном, типичный антигерой, ученик школы серых братьев, для мальчиков, ленивый и хитрый, вечно плетет интриги. Конец примечания. Простуда, одолевшая Чарльза со дня смерти вдовы, так его и не оставила. Нос вечно забит желто-зелеными соплями, уши заложены чем-то похожим. Чарльз населял подводный мир слабослышащих, и лишь когда школьная медсестра направила его в больницу, остальные узнали, до какой степени он полагался на чтение по губам, расшифровывая слова «ушная дислексия». Игра эрудит на слух. «Такой-то лопоухи», — сказала Винни. Она много часов проторчала в больничной приемной и была недовольна. Мог бы научиться слышать. Бедный Чарльз. У него на голове торчали розовые уши слоненка Дамбо, как у тезки королевских кровей. «Уже взлетел?» — полюбопытствовал Тревор Рэндалл, главный школьный задира. И Чарльз, вместо того, чтобы мудро струсить и улизнуть, заехал ему в глаз, за что был избит до раскаяния мистером Бакстером. В конце концов Чарльза прооперировали. Добрый хирург проткнул ему барабанные перепонки и вытянул все желто-зеленые сопли. К сожалению, это не помогло Чарльзу научиться читать. И мистер Бакстер продолжал колотить его по рукам линейкой, чтобы Чарльз лучше разбирал слова. Чарльз помалкивал о том, что Элайза, когда вернется, оторвет мистеру Бакстеру голову и выдерет легкие через горло. Он предвкушал потрясение мистера Бакстера. «Хлоп, хлоп, хлоп!» — говорила кожаная плетка мистера Бакстера. «Она же камшик!» На своеобразном диалекте «миссис Бакстер». Скудные воспитательные умения и навыки Винни были истощены кашлями, простудами, вирусами и инфекциями, ноющими и острыми болями, прыщами и бородавками, микробно документированной утратой родителей. Чарльза снова положили в больницу с подозрением на аппендицит, а затем выписали, не найдя объяснения его таинственным болям.